Потому что он меня не любит. А за что тебя любить? Опять ты принимаешь его сторону? Разве ты не вела себя, как последняя потаскуха с тех пор, как вы впервые увиделись? Возможно, он сам меня провоцировал на подобное поведение. Не забывай, что все это время он постоянно меня оскорблял, унижал, всячески стараясь вывести из терпения. И потом... Как, по-твоему, могу я радоваться, если он решил жениться на мне просто из чувства долга? Но он сам ни разу не высказал возмущения по этому поводу до тех пор, пока ты сама не начала во всем его обвинять, причем совершенно напрасно. Если бы речь шла только о моей испорченной жизни, я не стала бы ни в чем его упрекать, но я не намерена допускать, чтобы и жизнь Девлина тоже оказалась бы загубленной. А тебе не кажется, что посети его подобная мысль хоть на секунду, он пришел бы в неистовство? Между тем он выглядит вполне спокойным и даже довольным. Ты так считаешь? Да его поведение всегда бывает не таким, какого ждешь. Этот человек абсолютно непредсказуем. Разве ты сама в последнее время не делаешь того, чего от тебя никто не ожидает? Хватит ненужных сентенций. Ты даже не желаешь признаться, что получила именно то, чего тебе так хотелось. В ответ на это нелишенное истины замечание своего внутреннего голоса, Меган возмущенно хмыкнула и, тут же опомнившись с вызовом, взглянула на удивленно воззрившегося на нее Девлина. — Что такое? — сердито спросила девушка. — Тебе что, нечего делать? Что ты меня так разглядываешь? Непонятно почему... Девлина развеселила ее ничем не спровоцированное нападение. «Я пытался заснуть, но, похоже, ты твердо решила мне в этом помешать. Тебе скучно, Меган?» «Ничего подобного. Только что у меня состоялась очень интересная беседа с самой собой». «Твои шутки абсолютно неуместны». «Я не шучу. Тебе, пожалуй, следует знать...» что ты собираешься взять в жены особу, которая частенько разговаривает сама с собой. Еще не поздно передумать и отвезти меня домой. И упустить прекрасный шанс подняться на более высокую ступеньку в обществе, — язвительно воскликнул он. Меган вздрогнула. Внезапная ярость Девлина была почти как физическое прикосновение. Правда, выражение его лица ничуть не изменилось. А потом... Он снова закрыл глаза. На сей раз Меган ничего не возразила. Ей было не по себе от тона Девлина. «Ну почему он не может ответить так, как от него этого ожидаешь? Я откровенно подсказываю ему выход из создавшегося положения, намекая, что я, мягко говоря, со странностями». А он приходит от этого в ярость. «Не жди от меня объяснений. Я тоже в полном недоумении по этому поводу». Глава 28. Последнюю ночь перед бракосочетанием они провели в городке Карлайл на английской стороне границы с Шотландией. На следующее утро Девлин... Один из редких случаев за все их путешествие, когда он заговорил с Меган по собственному почину, сказал, что их обвенчают еще до полудня, потому что Гретна Грин находится совсем рядом, как раз по ту сторону границы. Меган хотела бы спросить, сможет ли их сомерсетский кучер отыскать нужное место. Он уже дважды завозил их не туда, но потом передумала и решила промолчать. Приближался столь страшный для Меган момент. Девушка чувствовала себя подавленной, и ей не хотелось ни затевать спор, ни возмущаться. Она просто боялась. Это не было обычным нервным возбуждением невесты, ожидающей венчания, хотя Меган, разумеется, и нервничала. Но в последние несколько дней она непрестанно думала о том, как строго Девлин будет контролировать все ее поступки, всю ее жизнь после того, как их объявит мужем и женой. Будь на его месте какой-то другой человек, подобные мысли не беспокоили бы Меган, но Девлин... Девлину она ведь даже не нравится. Он женится на ней только из-за ребенка и наверняка превратит ее жизнь в сущий ад. «Ты, кажется, собираешься разреветься?» Меган подняла голову и встретила пристально изучающий взгляд его бирюзовых глаз. «Нет», — тихо ответила она, — «а выглядишь ты так, словно вот-вот заплачешь». «Нет». «Я уже сказала», — как можно тверже произнесла Меган, хотя нижняя губа у нее предательски дрожала. «Неужели мысль о браке со мной для тебя настолько ужасна?» — мягко спросил Девлин. «Да». Сдавленным голосом ответила девушка и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Поэтому она не заметила, какая боль отразилась на его лице и как эту боль сменила твердая решимость. И лишь когда Меган немного успокоилась, она услышала. «Не понимаю, из-за чего ты так расстроена. Уверяю тебя, брак будет чисто номинальным». «То есть?» — удивленно спросила Меган. — «То есть мы будем только считаться мужем и женой, так как с любовью у нас ничего не получилось. Этой ошибки мы повторять не станем». Меган вся сжалась, щеки у нее запылали. Значит, теперь ее список претензий к Девлину пополнится еще одной. Она для него больше нежеланна. «Меня это вполне устраивает», — безжизненным голосом произнесла девушка. «Я так и думал». Прежде чем кто-либо из них успел что-то добавить к сказанному, карета наехала на камень, и от сильного толчка их едва не сбросило с сидений. Кучер испуганно вскрикнул, и совершенно неожиданно карета начала валиться на бок. «Какого черта?» Начал было Девлин и тут же завопил. «На пол! Что на пол? Ложись на пол! Ты что, с ума?» Девлин, не дав Меган закончить возражение, схватил ее за плечи, потянул вниз и сполз вслед, оказавшись сверху. Меган была так поражена, что не издала ни звука. Однако Девлин на полу не удержался. Карета клонилась все сильнее и сильнее. Потом замерла под невероятным углом к земле. Девлина силой отбросила в сторону, и он ударился о деревянную обшивку сиденья. Меган перекатилась через Девлина и оказалась наверху, так что ее приземление было гораздо мягче. Когда карета остановилась, девушка обнаружила, что уткнулась головой в боковую стенку. «Ты не пострадала, Меган?» Она была не уверена. Ей понадобилось время, чтобы поправить сбившуюся юбку. Затем приподняться и осторожно ощупать себя. Убедившись, что с нее всего лишь слетела шляпка, Меган сказала. «Думаю, все в порядке. А ты? Я слышала треск. Это не твоя голова?» «Очень весело», — фыркнул Девлин, усаживаясь на место. «Вероятнее всего, трещало колесо. Оставайся здесь, пока я не узнаю, в чем дело». Карета лежала на боку, но не совсем. Когда Девлин попытался открыть ее, дверца уперлась в землю. Образовавшаяся щель была слишком узкой для Девлина, и чтобы выбраться наружу, ему пришлось открыть другую дверцу, которая, благодаря полулежачему положению экипажа, оказалась наверху. Он довольно легко вылез через нее, но Меган это не удалось из-за маленького роста. Даже когда девушка всего лишь попыталась высунуть наружу голову, чтобы посмотреть, что произошло, она вынуждена была подтянуться. Карета застряла в глубокой канаве, идущей вдоль дороги, которая спускалась с небольшого холма. Взглянув на его вершину, Меган заметила, что поверхность его покрыта чем-то влажным.